Глава 21. В этой Москве тоже имелась новая Москва. Это был небольшой район высоток из стекла и бетона на набережной, очень напоминающий Москва-Сити. Только этажностью здания поменьше, форма поизящнее, а в центре вместо огромного торгового центра разбит парк. Полагаю, очень красивый в сезон, но осень уже ободрала большую часть листьев, и только регулярно перестилаемый газон бодро держался в зеленом цвете. В местных реалиях это был проект фракции промышленников, которым хотелось козырять перед иностранными коллегами свежими креативными решениями. В целом этот вариант небоскребов мне нравится больше того, да и внутри как-то поуютнее. Возможно, сказывалось личное отношение владельцев башен. Они регулярно наведывались на стройку и раздавали люлей нерадивым дизайнерам, архитекторам и рабочим на местах. В одной из таких башен и располагался ресторан со скромным названием «Высота», куда я и привел Василису. Об этом интересном местечке мне рассказала Мария Нарышкина, как самая активная тусовщица нашей компании. Ну, или бывшая тусовщица, тут уж зависит от того, как Меньшиков постарается. «Добрый день, у вас заказан столик?» — радостной дежурной улыбкой встретила нас хостес. «Да, на имя Александра Мирного», — кивнул я. Девушка сверилась с планшетом и пригласила нас следовать за ней. «Приехать самому, все проверить времени у меня не было, но я успел прощелкать фоточки в интернете. Что мне понравилось у высоты, так это интерьер. Все было сдержано, строго, такой суровый шик. Без давящей бессмысленной роскоши, чем часто грешили местные элитные заведения. Несмотря на вечер, ресторан был заполнен примерно наполовину, сказывался будний день. Разделение на благородную и неблагородную публику здесь, если и присутствовало, то очень незаметное глазу. Все-таки сказывалось, что принадлежит квартал вообще и заведение в частности просто богатым людям, а не богатым аристократам. Столик наш располагался возле окна, и вид открывался потрясающий. Бывал я однажды в свое время на высоких этажах в Сити, так вот праздничный фейерверк в таких местах можно наблюдать сверху вниз. Темнело сейчас рано, в городе уже зажглись фонари, и контрастная картинка за окном создавала настроение праздника. Впрочем, нам действительно было что праздновать. Вежливая, строго одетая официантка принесла нам меню в красивых тяжелых кожаных обложках и отошла в сторону, ожидая, когда мы будем готовы сделать заказ. Пролистав несколько плотных страниц, я быстро выбрал себе борщ на утке, стейк с овощами на гриле и баночку черной икры на десерт. Помню, в детстве отец привез из Астрахани черную икру, и это была самая вкусная икра в моей жизни. Ее можно было намазывать, словно масло, на кусок хлеба. Наверное, я такое больше в жизни не пробовал, но дать шанс мажористому ресторану хотелось. Василиса была более консервативна. Салатик, какое-то скучное горячее в буханке хлеба, кусочек шоколадно-миндального торта на десерт. «Напитки?» уточнила официантка. «Чай?» — как-то неуверенно произнесла Корсакова, заставив меня посмеяться. «Девушке к десерту чай, да», — произнес я, обращаясь к официантке. «А вообще, нам бы какого-нибудь игристого». «Мы можем предложить вам вина европейских домов или отечественные», — медленно проговорила девушка, после чего доверительным тоном добавила. «Но европейские вина не советую, от них голова болит. Я бы рекомендовала коронационное от дома Голицына». «А Абрау-Дюрсо?» — уточнил я. Каюсь, не удержался. Сам я не был большим ценителем игристых вин, но, помнится мне, настоящее Абрау было удивительно сносным на вкус. «Абрау-Дюрсо есть», — кивнула официантка. «Но оно дороже». «А вкуснее ли?» — улыбнулся я. «Оно однозначно более популярно», — склонив голову, ответила девушка. «Ты как?» — обратился я к Корсаковой. «Как насчет отметить сделку?» Василиса молча кивнула. Вид у нее был слегка потерянный и шокированный. «Ты чего?» — спросил я, когда официантка, повторив наш заказ, ушла. «Чувствую какую-то нереальность происходящего», — призналась Василиса, отвернувшись к окну. «И боюсь». «Чего?» — спросил я, любуясь тонким профилем девушки и выбившейся из прически прядкой, что завернулась в милую кучеряшку и щекотала Василисе щеку. Корсакова промолчала, продолжая смотреть в окно. Там за стеклом катались машинки, моргали светофоры, все такое маленькое, как будто игрушечное. Когда ты на вершине пищевой цепочки, все проблемы кажутся незначительными, легко решаемыми взмахом карточки. Мне до этой вершины предстояло еще карабкаться и карабкаться, но я же знал, как оно там. И сейчас, сидя в хорошем ресторане, удивлялся одной забавной странности. Мир был другой, а пейзаж на вершине почти такой же. «Тебя задели слова Лобачевского», — догадался я. Василиса медленно кивнула, не поворачиваясь ко мне, будто боясь встретиться взглядом. Я немного помолчал, подбирая слова, потому как фраза «это сработает», я уже такое видел, не слишком аргументированно. «Боярин умный мужик», — проговорил я. «Возможно, именно потому, что он увидел перспективу в твоем проекте, Лобачевский захотел пошатнуть твое эмоциональное состояние. В любом случае, никто не будет тебе отрубать по пальцу за неудачные попытки. В худшем случае мы просто потеряем немного денег. Инвестиция – это всегда риск, и инвестор в моем лице его принимает». «Все немного сложнее», – нехотя призналась девушка. «Мне очень нужно добиться финансовой независимости в ближайшее время. Это вопрос моей самостоятельности». «Ох уж эти женщины, все-то им надо быть сильными и независимыми». «У тебя все получится», — уверенным тоном произнес я. «Возможно, будет сложнее, чем ты рассчитывала, а что-то вообще пойдет совсем не так, как запланировала. Но в конечном счете ты добьешься нужного результата». Василиса посмотрела на меня с тревогой и сомнением, и я в успокаивающем жесте накрыл лежащие на столе руки девушки своими ладонями. «Верь мне». Корсакова медленно кивнула и, кажется, даже немного выдохнула. Оставшуюся часть ужина мы посвятили обсуждению проекта. Чем больше говорили о работе, тем больше Василиса расслаблялась и воодушевлялась. Все-таки, когда делаешь то, что любишь, то, во что веришь, это заряжает энергией. Когда Василисе принесли десерт, а мне кофе, и возникла небольшая пауза, я снова взял слово. «Ты очень талантливая девушка, Василиса. И мне невероятно повезло, что я познакомился с тобой. И мне не просто нравится твой проект, или я в него верю, потому что мне нравишься ты. Я знаю наверняка, что у тебя все получится. Я бы не стал тебя обнадеживать, если бы мне казалось, что это пустая идея». «Спасибо», — смутилась Корсакова, и я достал коробочку. Лицо девушки отразило сразу целую гамму эмоций. От удивления до восторга, от восторга до испуга и от испуга до любопытства. «Не бойся, это не кольцо», — посмеялся я, наблюдая за ее чувствами. «Пока не кольцо». Открыл крышку и продемонстрировал содержимое. «Это небольшой сувенир, чтобы каждый раз, когда ты начинала сомневаться в себе, вспоминала, что у тебя обязательно все получится. Я всегда тебя поддержу, ты не останешься один на один со своими бедами и проблемами». «Спасибо», – прошептала Василиса, ошарашенно смотря на содержимое коробочки. В принципе, там не было ничего особенного. Просто кулон из белого золота с крупными чистыми бриллиантами в виде двух витиеватых букв. В.К. Москва. Кабинет владельца акционерного общества «Неевклид». Илья Алексеевич Лобачевский. Илья Алексеевич был мужчиной очень умным, очень хитрым и не очень чистым на руку в вопросах ведения предпринимательской деятельности. Он любил находить маленькие перспективные проекты, тихонечко их давить в зародыши, а потом, используя чужие наработки, выкупленные за бесценок, разворачивать на собственных ресурсах в полную мощность. На перспективные разработки у Лобачевского-старшего действительно было чутье. С проектом, который принес на рассмотрение его сын, стоило бы поступить так же. При грамотном подходе из этих деток можно выжать костяк системы, потом выжать их самих из проекта и, приложив немного денег и опыта, получить высокий доход. Но была тут одна проблема, точнее даже две. Первая – собственный сын и наследник рода. Андрей был очень талантливым разработчиком, но абсолютно скверным управленцем. Хуже того, у мальчишки были настолько высокие моральные качества, что пускать его в производство было страшновато. Илья Алексеевич все надеялся каким-нибудь способом, кнутом или пряником, решить этот момент, но пока не подворачивалось хорошего случая. И с одной стороны, отжать разработку у безродных должно быть легче, чем конфетку у ребенка. Кто там за них заступится? Кому они побегут доказывать, что боярин их обдурил? У Лобачевского по бумагам всегда было все идеально и красиво. С другой стороны, эти безродные не абстрактные люди из толпы, пришедшие просить милостыню, то есть инвестировать в их проект. Это друзья Андрея. Мало того, друзья с деньгами. Откуда там деньги, конечно, еще надо бы разобраться. Но сейчас все выглядит так грустно, что впору заказывать промышленный шпионаж. И тут возникает вторая проблема. Александр Мирный. Вот вроде бы совсем зеленый пацан от горшка два вершка, а уже знает, какими бумажками можно жопу подтереть, а какими обложиться для собственной безопасности. Без него-то, разумеется, эту святую простоту Корсакову можно было на раз-два окрутить, несмотря на то, что отец у нее неплохой середняк в сегменте. Но она была смирным и, судя по всему, никаких вопросов по ведению дел не решала. Решал парень, и решал он как человек, уже имеющий опыт. И не просто там какой-то абстрактный опыт, а опыт человека, нормально так поработавшего в разных конторах на немаленьких должностях. Спокойное поведение, тяжелый взгляд, вроде бы улыбался, но никакой мягкости в парне не было. Как будто он сразу родился решать вопросы компании с многомиллиардным оборотом. Интересный парень, в общем. Так что Илья Алексеевич Лобачевский сидел в своем кабинете, наблюдал, как рыбка побольше гоняла по аквариуму рыбку поменьше, и думал, что же лучше – просто сожрать или предложить красиво интегрироваться в Неевклид. И как бы сделать это так, чтобы собственный высокоморальный сын не посчитал его подонком? Ведь мальчишка никак не может повзрослеть и понять, что существует только одна мораль. Все должно служить величию рода Лобачевских. Москва, бар. Анна Румянцева. Привлечь внимание мужчины, которого ты хочешь убить, задача спорной этики. Но Анна Румянцева не испытывала никакого дискомфорта на этот счет, тем более, что Распутин сам время от времени обращал на нее внимание своих сальных глазенок. Сам по себе парень был, наверное, ничего. Как и все богатые детки, выросшие в достатке, он очень тщательно следил за собой, стильно одевался и в целом внешне отторжения не вызывал. Но Николай был настолько мерзотным типом, что ни один парфюм не мог бы скрыть весь тот гадостный смрад, что сопровождал каждое его слово. С другой стороны, Мирный, конечно, был прав. Нет более эффективного способа подобраться к мужчине ближе, чем залезть к нему в постель. Так что Анна сидела за барной стойкой в вызывающе коротком платье и, закинув ногу на ногу, подтягивала коктейль из трубочки. Одетая как элитная проститутка на съеме, девушка чувствовала себя на удивление комфортно и спокойно. «Чем меньше ткани, тем толще броня», говорила одна из ее знакомых проституток, и была в этом своя особенная правда. Музыка играла, народ пребывал, а Анна все подтягивала и подтягивала один коктейль, ожидая, когда же Николай Распутин изволит явиться в свой любимый бар. Это был вообще тот еще бар, прямо скажем. Румянцева не знала, как так получилось, но здесь почему-то хронически кучковались леваки в какой-то запредельной концентрации. Наблюдая за ними, девушка приходила к выводу, что эти люди, варящиеся в своем кругу общения, читающие только определенные новостные источники и имеющие финансовую зависимость от иностранных партнеров, оказывались в каком-то порочном круге. Когда ты с одними и теми же людьми обсуждаешь одно и то же с одними и теми же аргументами, сложно обнаружить какой-то новый взгляд на вещи, правда? У самой Румянцевой к власти претензий особенно не было. Конечно, жизнь ее оказалась не сладкой, но императора тут сложно было обвинить в жестокосердии. Он хоть и был в гневе на ее отца, но позаботился о сиротах. А вот Распутина, вышедшего сухим из воды, оправдать было невозможно. «Аннушка», — прервал ее размышления какой-то очень нетрезвый парень, — «ты чего тут одна сидишь, скучаешь, м? Идем к нам». «Спасибо, что-то не хочется», — вежливо улыбнулась Румянцева. «Да ладно, все ведь знают, что ты не прочь поразвлечься за дополнительную плату», — подмигнул парень. В это время в бар вошел Распутин. Вот ведь скотина, даже в расставленные специально на него сети умудрился опоздать. Румянцева так разозлилась, что даже забыла возмутиться оскорбительному предложению. «Аннушка, ну идем, я очень щедрый», — продолжал настаивать безымянный парень. «Денег хоть жопой жуй, сегодня отец прислал мне ежемесячный транш». А затем он вообще склонился к девушке и выдохнул вместе с парами алкоголя. «Я еще никогда не жарил аристократку, ты будешь первой», — самоуверенно выговорил он. Мимо как раз шел Распутин, казалось бы, ситуация патовая, все пропало. И Николая не зацепить, и с этим пьяным придурком придется что-то делать. Но Анна Румянцева долго вынуждена была пребывать в весьма спорных компаниях, и она точно знала, что женщине в таких социумах для выживания необходимо получить защиту того мужчины, с которым никто не захочет связываться. Как правило, это был самый сильный и самый влиятельный человек. Но иногда просто такая сволота, с которой страшно лишний раз оказаться в одном помещении. «Я буду с ним», — заявила Анна и сцапала за локоть, идущего мимо Распутина. Распутин удивленно посмотрел на свой локоть, за который держалась девушка, на Румянцеву и потом на пьяного парня, который от такого поворота событий охренел. Растерянно протянул неудачливый ухажер. «Так бы сразу и сказала, что занята». «А я сказала», — ответила Анна, вскинув голову. Пьяный поклонник что-то невнятно проблеял и поспешил ретироваться. Анна отпустила локоть Распутина и, как ни в чем не бывало, снова принялась подтягивать коктейль из трубочки. «И что это было?» — поинтересовался Николай, присаживаясь на соседний барный стул. «Импровизация». Равнодушно пожала плечами Анна. «Вот как?» — приподнял брови Николай. «Ну, знаешь, за такую импровизацию неплохо бы и рассчитаться». «А я думала, княжичи спасают девиц из беды по велению души», — стрельнула глазками Румянцева. «Это не мешает нам позднее предъявлять тем девицам счет», — хмыкнул Распутин, окидывая девушку голодным взглядом. «Но бедной спасенной девице нечем тебе отплатить, княжич». Покаялась Анна, кидая томные взгляды на парня. «Олли!» — усмехнулся Распутин. «Составь мне компанию на сегодняшний вечер, а там посмотрим. Может быть, этого будет вполне достаточно за спасение бедной девицы?» «Но если только вечер...» — нехотя согласилась Румянцева, сползая с барного стула так, что короткое платье задралось еще выше. Распутин снова окинул ее голодным взглядом и, приобняв за талию, повел вглубь помещения к столику со своими друзьями. Румянцева шла рядом и думала, что чем больше самомнение у человека, тем проще играть на его слабостях. Тем более, если ты красивая и молодая, а человек – самовлюбленный придурок. «Друзья, познакомьтесь, это Анна Румянцева. Она будет со мной», представил ее сидящим за столом молодым людям Распутин. «Надолго ли, Ники?» – пробасил один из парней. Румянцева испуганно, эффектно и эффективно прижалась к руке Распутина своей шикарной грудью, так что Ники ничего не оставалось сделать, кроме как ответить. «Надолго». «Ох, дружок, ты попал».